Глава третья. Гордей приходил в себя после потери сознания второй раз за сутки. Первым ожило обоняние. Нос уловил запах сырости и спёртого воздуха. Гордей открыл глаза. Прямо перед собой он обнаружил стену, сложенную из камня. Очень старую стену. Из очень старого камня. Попробовал пошевелиться. И не совсем удачно. Пока он был в отключке, его усадили на стул с высокой спинкой, примотали верёвкой щиколотки к ножкам, а руки скрутили за спиной. Как-то странно. Разве так людей держат в полицейском участке? Или для содержания психопатов-убийц это норма? Да и само помещение, в котором очнулся Гордей, на обезьянник походило мало. Каменные стены, голый пол из серых плит, ни рукомойника, ни даже лампочки. Свет пробивался из небольшого полукруглого окошечка, расположенного под самым потолком. Повернув голову, Гордей рассмотрел глухую клёпанную железную дверь. Из-за неё доносились негромкие голоса. «Лиз, мы теряем время. У меня есть лицензия. У меня есть желание забрать этого парня себе. В чём проблема?» Гордей различил густой настойчивый бас. «Коготь, ну зачем он тебе? Ноль, пустышка. Ничего не умеет». Гордей готов был поклясться, что этот голосок принадлежит той самой блондинке, которая оглушила его возле подъезда. Молнией оглушила. «Научим», — лениво спорил её собеседник. «Зачем учить? У меня готовые ребята есть. Да они прыгать от счастья будут, получив возможность с тобой поработать». «Лиз, открой дверь». «На». «Мне её выбить?» «Хорошо, хорошо», — сдалась наконец блондинка. Лязгнул засов, и дверь отворилась. Так и есть, на пороге стояла та дерзкая тётка с каре. Только вместо платья на ней была чёрная свободная форма, похожая на военную. На левой стороне груди алел какой-то символ. «Забирай, он весь твой». Она отступила назад, пропуская в камеру своего оппонента. На входе показался здоровый, лысый мужик. Рост он был среднего, но его плечи еле помещались в проёме. Бычью шею венчала круглая, как шар, голова с чёрной, коротко подстриженной эспаньолкой. Синие, как будто светящиеся глаза, внимательно рассматривали привязанного к стулу Гордея. Так рассматривают коня или дорогущую ТВ-панель перед покупкой. Что лысый в нём углядел, осталось непонятным. Но мужик довольно кивнул и через плечо протянул стоящий позади него блондинки свиток. Самый настоящий свиток, свисящий на ленточке с сургучной печатью. «Ты уверен?» — спросила та, беря в руки свиток. «Ага». «Ну, как знаешь». Блондинка, которую лысый называл Лиз, дёрнула за шнурок, и свиток растаял в воздухе, рассыпавшись на облачко золотистых, быстро угасавших искорок. «Забирай клиента». Внешний вид лысого Гордея напрягал. Длинный пиджак из лакированной чёрной кожи, под которой виднелась белая майка с красным смайликом-дьяволом на груди. Кожаная шляпа с небольшими полями болталась на затылке. На пальцы рук были нанизаны крупные серебряные перстни, а на шее на толстенной цепи висел кулон из алого камня в форме когтя. Левое веко пересекал шрам, который создавал впечатление, что лысый или щурится, или подмигивает. В общем и целом мужик выглядел как сутенёр, крышующий недорогих девушек. Очень опасный сутенёр. «Погодите», — забеспокоился Гордей. То, что его заберёт этот лысый, парня совсем не устраивало. Куда заберёт? И зачем заберёт? «Не переживай, всё будет хорошо». Сутенёр подошёл к стулу, залез в карман и вытащил оттуда выкидной нож. Щелчок. Из рукоятки вылетело длинное узкое лезвие. «Началось», — с тревогой подумал Гордей, ожидая, что лысый сейчас станет кромсать его лицо. Лезвие было острым, как бритва. Стягивающую ноги Гордея верёвку лысый разрезал одним взмахом. Не дольше продержались и ремни, удерживающие его руки. Лысый сложил нож, убрал его обратно в карман и протянул широченную ладонь Гордею. «Георгий, можно просто Георг». «Гордей?» Охватка у Георга оказалась могучей. Такими лапищами не только орехи, но и черепа можно колоть, не напрягаясь. «Вы знаете, это всё недоразумение. Я могу объяснить». «И здесь». Георгий повернулся и направился к выходу. Помедлив секунду, Гордей направился за ним следом. «Да...» — тихо сказала Лиз, когда Гордей проходил мимо нее. «Не завидую я тебе». «Пока, Лиз», — не оборачиваясь, поднял руку Георгий. «Я тоже рад был тебя увидеть». Гордей вслед за Георгом шел по тоннелю, который мог запросто находиться в каком-нибудь средневековом замке. Хорошо еще, что на сложенных из камня стенах висели диодные прожекторы, а то можно было подумать, что он оказался в веке так в 14-м. Ведь под ногами был земляной пол, хорошенько утрамбованный до состояния бетона, тысячами прошедших по нему ног, но земляной. Как правильно предположил Гордей, его камера находилась где-то глубоко в подвале. На полу тоннеля появились ступеньки, которые вывели их в мрачный и ничем не освещаемый зал. Свету, в принципе, и не требовалось, чтобы понять, что вокруг царило запустение. Под ногами шуршала солома, входная дверь была настежь открыта, запуская внутрь волны утренней прохлады. Гордей снова продрог. Да еще и поднимающаяся с пола пыль неприятно щекотала ноздри. «Апчхи!» Гордей утер выступившие на глазах слезы и тут же чихнул снова. «Аллергия?» — с неожиданным участием спросил Георгий. «Да, есть немного», — ответил Гордей и опять чихнул. Георг, выйдя наружу, остановился и откинул полу пиджака. На подкладке, в широких петлях из резины, плотно друг к другу, как в патронташе, висели небольшие прозрачные ампулы. Их содержимое слабо светилось разными цветами. Георг выбрал одну из них, со странноватым зеленым туманом внутри, вытащил из патронташа и протянул Гордею. «Держи, авансом!» Гордей ампулу в руки-то взял, но вытаскивать пробку из узкого горлышка не спешил. Ему на сегодня уже хватило наркотических приходов. «Смелее! Если бы я хотел тебе навредить, то сделал бы это в подвале», — приободрил его Георг. Аккуратно приоткрыв ампулу, Гордей принюхался к содержимому. Если бы запах его насторожил, он бы ни за что на свете содержимое ампулы в рот не отправил. Однако Гордей ждал сюрприз. Зеленоватый туман вылетел из колбы и втянулся в его ноздрю. В носу сильно засвербело. Гордей чихнул так, что чуть глаза из орбит не вылетели. «Поздравляю! Ты только что распрощался со своей аллергией». Георг сообщил эту новость как нечто совершенно будничное и направился к выходу. Выйдя наружу, Гордей с Георгом оказались во дворе то ли старого разрушенного монастыря, то ли крепости. Там стояло три машины. Две из них были бело-красными с надписью на бортах «Охранное агентство Феникс». Третьей машиной был бордовый крузак, но не его лощеная хрустально-люксовая версия. Грубый, вырубленный японским топором, вездеход, везделаз, на высоких колесах. Самое оно для сутенера, желающего подчеркнуть собственную брутальность. Однако внутри обошлось без леопардовых чехлов и меховой накладки на руль. Кожа сидений пахла и выглядела совсем как новая. Да и сам салон выглядел очень уж непотертым для 13-летнего старичка. Безропотность, с которой Гордей следовал за здоровяком в шляпе, прошла, как только джип вырулил со двора развалин на грунтовую дорогу. Скорость была небольшой, и Гордей стал задумываться о том, чтобы дернуть за ручку двери, вывалиться из машины, да и драпануть у ближайшие кусты. Блонда с сутенером мало напоминали сотрудников правоохранительных органов. Скорее всего, его угораздило угодить в лапы какой-то банды. И чем быстрее он от них сбежит, тем будет лучше. «Я бы тебя прыгать не рекомендовал», — будто бы прочитал мысли Гордея Георг. «Почему?» — вздрогнул тот. «Поймают», — пожал плечами сутенер. «А куда вы меня везете?» — решил разговорить его Гордей. «На опыты». «На опыты? На какие еще опыты? Я не виноват, понимаете?» «На безжалостные и страшные», — оборвал нарастающую панику Георг. «Если сейчас начнешь истерить, близкие люди есть? Те, кто волноваться будет, если ты пропадешь?» «Да, родители». «Позвони и предупреди, что недельку-другую ты будешь занят». Гордей слегка успокоился. Если сутенер проявляет хоть каплю понимания и сострадания, то живьем его жрать точно не собирается. «На недельку? А потом что?» «Это, сынок, только от тебя зависит», — нарочито заботливо ответил Георгий. И перед мысленным взором Гордея появилось изуродованное тело в лесу. «А едем мы куда?» — задал Гордей еще один сильно волнующий его вопрос. «В службу», — коротко ответил сутенер, очевидно предпочитавший не тратить слова даром. «В службу... чего?» — спросил Гордей, втайне надеясь, что Лысый везет его в какую-нибудь сверхсекретную правительственную организацию или спецслужбу. Вроде убивать в таких конторах безвинных людей направо и налево не должны. Или все-таки должны? «Службу всего», — отрезал Георг, показывая, что разговор окончен. После въезда в город Гордей еще подумывал как-нибудь привлечь внимание к своему похищению. Он покрылся испариной, увидев в потоке машин полицейскую патрульку. «Не напрягайся, они нас не увидят», — заметило его состояние Георг. «Как не увидят? Мы же в 10 метрах от них катим. А-а-а, у него номера специальные. Есть же в базе у гаишников машины, которые они останавливать не должны», — догадался Гордей. «Если уж полиция в упор бордовый крузак видеть не должна, то ему дергаться и кричать «помогите, спасите» смысла не было никакого. Довести до точки кипения Георгия он запросто сможет, а вот тут драть — не факт. Да и куда бежать? Где он живет, эта банда знает, разве что к родителям». Гордей достал телефон и набрал отца. «Пап, привет! Как у вас с мамой дела?» «Все хорошо, сынок. А у тебя что с твоим трудоустройством всей жизни?» Бодренько спросил отец, и Гордею стало стыдно. О клубе он подумал, костюм прикупил, очеркнуть пару строк родителям не успел. Они же волновались и переживали больше него самого. Вот теперь за свой эгоизм он и расплачивается. Везет его сутенер трудоустраиваться неизвестно куда. «Отлично! Все просто отлично! Еду вот на работу, сегодня первый день». Гордей скосил глаза на Георга, но тот продолжал вести машину с каменным выражением лица. «Ох, молодец, ох, поздравляю. Заезжай после работы к нам, отметим». «Пап, я чего и звоню, не смогу приехать. Меня в командировку срочную отправляют, дней на 10». «Обидно. Но, с другой стороны, это хорошо, что сразу в процесс включаешься. Ладно, ждем тебя по приезду. А куда летишь?» Задал отец вопрос, ответа на который у Гордея не было. «А за границу, в Лондон». «В Лондон? Ну, вообще хорошо. Сувениры матери не забудь привезти». «Хорошо, пап, увидимся». Гордей положил телефон в карман и начал лихорадочно соображать, чего бы маме привезти из Лондона. «Я на прошлой неделе был в Англии. В офисе есть сувенирная коробка чая. Подальше матери. А отцу... отцу скотч. Найдется одна бутылка», — неожиданно произнес Георг, съезжая с улицы на небольшую парковку возле серой пятиэтажки. Рядом с поднимаемым вручную шлагбаумом стоял дедок, при виде Георгия принявший под козырек кепки, на которой большими буквами было написано «Охрана». «Доброго утречка, Георгий Альбертович», — поприветствовал он сидящего за рулем Георга. «Вот и зачем таких дедов на работе держат? Шлагбаум поднимать и доброго утречка желать? Случись что серьезное, толку от этого старого пня будет ровно ноль». «Доброго. Мои еще не появлялись?» — спросил Георг у охранника. «Мария уже на месте», — отрапортовал тот. Джип припарковался рядом с оранжевым мини-купером. Больше на стоянке машин не было. Служба Георгия находилась в старом сталинском административном здании. Крупные компании такие офисы не сильно жаловали. В подобных местах чаще всего располагались мутные конторки, занимавшиеся микрокредитованием и таблетками от излечения всех существующих на свете болезней. Возле таких мультиконторных зданий обычно царила суета, поэтому пустая парковка очень удивляла. «А где вывеска?» — спросил Гордей, подойдя к подъезду поближе и не обнаружив гирлянд разноцветных вывесок у входа. «Это здание целиком принадлежит службе. Люблю работать в спокойной атмосфере». Георг открыл дверь и зашел внутрь.